как The Beatles чуть не стали хоббитами. Мог ли себе представить Пит, молодой парень из Новой Зеландии с мечтой о своем большом кино, что когда-нибудь будет принимать поздравления своего кумира Пола Маккартни? Вряд ли, хотя не исключено, что он об этом мечтал. Мечты сбываются. Они встретятся в 2004-м на церемонии вручения премии «Оскар», когда тот самый Пит из Новой Зеландии, а ныне триумфатор премии и автор экранизации «Властелина колец» Питер Джексон, будет получать многочисленные поздравления. Маккартни затряс руку своего преданного фаната и поздравил его с победой. Более того, музыкант сказал, что ходил со своей семьей на каждую новую часть. Джексон, киноман и битломан в одном лице, конечно же, не мог не спросить своего кумира, правда ли, что в свое время легендарная ливерпульская четверка планировала снять свой собственный фильм по «Властелину колец», и Маккартни ответил «да». Собственно, Маккартни поведал Джексону всю историю целиком, а уже от Джексона о битловском Средиземье узнал весь мир. В самой середине 60-х, на пике своей популярности, ливерпульская четверка заключила контракт с американской киностудией United Artists, или UA. Контракт предусматривал 3 фильма с участием музыкантов, 2 картины «Вечер трудного дня» и «На помощь» увидели свет в ближайшее время и стали большими хитами. «Вечер» и вовсе стал первым в истории британского музыкального кино фильмом, заслужившим 2 номинации на «Оскара». Идею для 3-го фильма музыкантам подал продюсер их лейбла Деннис О'Делл, загоревшийся идеей снять мюзикл-экранизацию романа Джона Толкина «Властелин колец». Битлы прочитали роман и тоже загорелись. О'Делл отправил 3 экземпляра книги Толкина 3 участникам группы. Так в очередной раз обошли Ринго Стара. В особенности роман понравился Джону Леннону, который сразу же пригреб себе роль склизкого голума. Полу Маккартни должна была достаться роль хранителя кольца Фродо Бэггинса, Джорджу Харрисону – мудрого волшебника Гэндальфа, а Ринго Стару – бесстрашного садовника Фродо Сэма Гэмджи. Как по мне, так весьма точное и неплохое распределение. Музыканты задумывались и о кандидатуре режиссера. Главным претендентом на эту должность был набиравший в те годы очки Стэнли Кубрик. Недолго думая, музыканты нанесли постановщику визит. Он, Пол Маккартни, примечание автора, сказал, что все они ввалились домой к Стэнли Кубрику, чтобы убедить его стать режиссером картины. «Хотелось бы мне присутствовать при этом разговоре». Питер Джексон. Говорят, постановщик, сдерживая позывы побить и вытолкать непрошенных гостей, налил им чаю и внимательно выслушал все идеи, которыми музыканты фонтанировали. В конце, однако, заявил, что его данный проект просто не интересует. Он был поглощен своим сценарием о Наполеоне, который, правда, так и не стал фильмом. Ребята не стали отчаиваться. Поговаривают, что Леннон хотел связаться с другим постановщиком, Дэвидом Лином, прославившегося масштабными постановками Лоуренса Аравийского и Доктора Живаго. Однако официальных переговоров с режиссером так и не прошло, а тем временем разговоры о битловском «Властелине» дошли до самого автора романа. Толкин выразил свой решительный протест. Он был категорически против участия The Beatles. Да, несмотря на большой успех истории о Средиземье среди хиппи и рокеров, сам демиург этого фэнтезийного мира оставался достаточно консервативно настроенным. Кроме общего неприятия современной культуры, Толкин страдал от гитаротерзателей непосредственно. Еще в 1953 году он купил себе новый дом в Оксфорде специально на спокойной улице для тихой жизни. Спустя несколько лет улицу открыли для сквозного движения, и Толкин в своих письмах описывал возникшие страдания. Особенно писателя раздражали музыканты, которые репетировали через 3 дома. В письме к другу Толкин говорил: «Очевидно, что эти молодые люди стремятся стать новыми The Beatles. В дни их репетиции шум вокруг становится неописуемым». Отказ Кубрика и Толкина по факту поставили на проекте крест. «Властелин колец» от The Beatles не состоялся. Контракт с UA закрыли при помощи мультфильма «Желтая подводная лодка». Примерно через 10 лет после описываемых событий состоялась премьера мультфильма Ральфа Бакши «По властелину колец», который однажды посмотрел в кинотеатре обычный парень из Новой Зеландии по имени Пит. История не терпит сослагательного наклонения, но тем не менее сослагают ее все, кому не лень. До сих пор ходят самые разные мнения относительно того, какая судьба могла бы ждать «Властелин колец» от ливерпульской четверки. Одни говорят, что это был бы шедевр музыкального кино, другие утверждают, что тон предыдущих битловских картин не пошел бы на пользу тексту Толкина. Многие любители кино придерживаются этого мнения. Фильмы «The Beatles» были веселыми молодежными комедиями, и в таком случае с романом Толкина надо было бы обойтись весьма деликатно. Питер Джексон, автор первой и пока единственной успешной киноверсии «Властелина», говорил: «Хотя картина «The Beatles» гарантировала бы прибыль для всех участников, восприятие критиков могло испортить «Властелина колец» как жизнеспособное предприятие в кино и сорвать планы по надлежащей адаптации в последующие годы». Как по мне, с этим нельзя не согласиться. Несмотря на то, что проект «The Beatles» так и не состоялся, поклонники коллектива и романа до сих пор не унимаются. Во всемирной паутине носится множество артов и дипфейков, в которых художники из народа пытаются представить участников группы участниками эпопеи «Кольца».